Будем поправляться собственными средствами, будем готовиться, чтоб настоящие наши враги нас не поглотили. Для этого не должно возобновлять войну. Жаль, что польский трон становится праздным в эту минуту. К счастью, королю лучше после операции. Будем содействовать по возможности новому выбору, но с таким ничтожным количеством денег, какое у нас остается, я не начну войны из-за польского престола. 8 мая нового стиля в Королевском совете читался министерский доклад о польских делах. «Надобно исследовать, — говорилось здесь, — имеет ли Франция политический интерес вмешиваться в польские дела. Одной отдаленности Польши от Франции уже довольно, чтоб решить вопрос отрицательно во всякое время. Настоящая система предписывает такое решение еще настоятельнее. Напрасно толкуют о разделе Польши. Интерес держав, которые могли бы произвести раздел, охраняет Польшу от этой опасности. Польша находится между Австрией, Пруссией, Россией и Турцией. Эти четыре державы, смотрящие друг на друга глазами зависти и соперничества, более охранители Польши, чем враги ее. Каждый из них имеет прямой и существенный интерес защищать ее, потому что каждая больше всего боится усиления другой насчет Польши. Таким образом, Франция может сложить на эти четыре державы заботу блюсти за сохранением Польши. Раздел этого государства должен произойти только вследствие особенных событий после кровопролитных войн, в которых королю не для чего принимать участие. Наконец, если даже предположить против всякого вероятия, что эти четыре державы согласятся разделить Польшу или вследствие каких-нибудь чрезвычайных обстоятельств одна из них овладеет какой-нибудь польской областью, то еще сомнительно, чтоб это событие могло интересовать Францию. Теперь боятся, чтоб Россия и король прусский не согласились овладеть пригодными им польскими землями. Но такой раздел будет одинаково противен интересам Австрии и Турции, и должно положиться на их бдительность. Но если бы по нерадению они не могли помешать этому, то и тут Франции нечего тревожиться. Согласие, установленное между Россией и Пруссией с целью увеличения их владений, не может быть продолжительно. Это увеличение, приближая их друг к другу, заставит их более бояться друг друга, но возбудит между ними зависть, которая скоро перейдет во вражду, и эти две державы сами образуют равновесие сил на северо-востоке Европы. Раздел Польши — это широкое поле, по которому могут разгуливать разные праздные мечтатели, но на котором мудрые политики не должны рисковать заблудиться. Надобно держаться простого, верного и вероятного, и Франция, что она может получить от них или выгоду, или вред, очень отдельные. Поэтому имеется право заключить, что не существует никакого прямого отношения между Францией и Польшей, а если и есть, то такое темное, неверное, зависящее от таких необыкновенных и отдаленных обстоятельств, что неразумно заниматься ими предпочтительно пред другими предметами, заслуживающими все внимание короля и его министерства и требующими издержек, действительно полезных и необходимых для сохранения французской монархии. Не должно скрывать, что если король решится доставить польский престол какому-нибудь кандидату, то надобно пожертвовать для этого значительными суммами. Издержки не ограничатся одними выборами, надобно будет еще поддерживать избранного короля. Итак, предстоит опасность понапрасну пожертвовать достоинством короля и деньгами для такого дела, в котором даже при употреблении самых сильных средств успех, по меньшей мере, очень неверен. Притом нельзя поручиться, чтоб дело, вовсе не касающееся Франции, не возбудило новых волнений в Европе и не воспламенило всеобщей войны, которую с трудом потушили и возобновление которой необходимо избегать. Этот доклад объясняет нам вполне поведение Франции в польских делах описываемого времени. От 2 октября Голицын писал: «Заподлинно могу донести, что прямого и основательного намерения относительно нового польского короля здешний двор еще не принял. Если ваше императорское величество заблагорассудите ныне в том благонамеренно с ним согласиться, то время к тому весьма способное по многим резонам. Первое. Франция находится вследствие недавней войны и слабости правительства в изнуренном состоянии. Второе. Казна ее совершенно истощена, и долги чрезвычайные, а источники доходов до сих пор еще не найдены. Третье. Несмотря на то, неестественно, чтоб она осталась спокойною по польскому делу, она будет интригами своими перечить всем намерениям вашего величества. Но четвертое. Чувствуя, как мало ей надежды пересилить их, она теперь не более как для одного виду несколько, может быть, и поспорит, а, наконец, с радостью согласится на все, что ваше величество не пожелаете, дабы показать, что она имеет в Польше большое влияние, и без ее согласия ничто в Европе не делается». На этом донесении Панин приписал: «Представление князя Голицына разумно, и, основав систему здесь, конечно, требует достоинства политики знатной империи, ваше величество, чтоб открытым образом в делах действовать, не примешивая персоналитетов. А Франция, конечно, сие примет с удовольствием и будет беречь и уважать нас для переду». Герцог Пролен при свидании с Голицыным после получения известия о смерти Августа III сказал дружески, а не министериально: «Я не верю слуху, будто императрица договорилась с королем прусским отнять у Польши некоторые провинции и разделить между собою. В таком случае Франция не может остаться спокойною, потому что она гарантировала Оливский договор. Но кроме этого случая вы можете быть уверены, что король, мой государь, желает одного только, чтобы дана была Польской республике полная власть выбрать самой себе короля. А для нас все равно, будет ли он поляк или иностранец».